Корейской Народно-Демократической Республике, где идет в разгаре вахта за создание темпов Малима, растет число предприятий и единиц, выполнивших в план народного хозяйства. Свыше 20 молодежных ударных отрядов и бригад проходчиков при Министерстве угольной промышленности досрочно выполнили годовой план проходки. 10 с лишним предприятий при Пинянском городском управлении швейной промышленности тоже выполнили годовой план хозяйства. И рабочие Юнсанской, Саривонской и Синьгейской фабрик инвалидов военной службы по производству корейских медикаментов при Северо-Хуанхэском провинциальном ведомстве по производству корейских медикаментов досрочно выполнили годовой план производства. А на Пхеньянской текстильной фабрике имени Ким Чен Сук 7 молодых ткачих в 2 раза выполнили годовой план производства. 60 с лишним девушек выполнили годовой план. А на Нёнбёнской и Пакчонской шелкоткацких фабриках и Манпоской предельной фабрике многие выполнили в 3 раза годовой план.